Говорить довольно трудно. Как Чингис ухитряется кричать, не представляю. Но я все-таки проталкиваю слова сквозь онемевшее горло. «Смени маску, не издевайся!» Пат усмехается и знакомым жестом поднимает руки к лицу. Вверх-вниз. Снимая лицо, надевая лицо. Его плечи раздаются, он тянется вверх. Скин меняет цвет, рвется, превращается в черный плащ. Теперь это Дмитрий Дебенко. Не человек без лица, а Дебенко с фотографий. Со старых фотографий. Растерянно улыбающийся, ошарашенный, еще не осознавший, что натворил человек. «Чингис, это никакой не пад, говорю я, это темный дайвер». Чингис издает легкое рычание, словно пытается приподняться. «Так удобнее?» — почти весело говорит темный дайвер. «Нормально? Или нужна другая внешность? Вика, маньяк, комиссар Рейд, Крейзи?» «Цирк окончен! Файл, Леонид!» Я молчу. Четверть часа, и паралич пройдет. Должен пройти. «Вы не совсем правильно оцениваете ситуацию». Темный дайвер оглядывается на замолчавшего Чингиза, на падлу, который свирепо вращает глазами, но молчит. «Пока я использую гуманные методы. Вы парализованы на короткий срок, 15-20 минут. Если за это время я не получу раскриптованный файл, мне придется повторить процедуру. Но вот беда». Он делает короткую выразительную паузу. «У меня остался только один парализующий заряд. Все остальные подавляют водителей ритма миокарда. Я думаю, это не так неприятно, как оружие, от которого погиб Ромка, и все-таки обидно, не находите? Голова думает, руки-ноги еще теплые, а сердце остановилось. 15 минут мозг не выдерживает. На испытаниях у Дебенко этих психов-добровольцев спасали непрямым массажем сердца. Но у вас-то под рукой нет бригады врачей. Ты готов убивать?» — спрашиваю я. Темный дайвер пожимает плечами. «Я не знаю. Вы можете считать, что я блефую. Ваше право на ближайшие четверть часа. Но за мной стоит новая жизнь, которая хочет родиться. Новый мир. Новые горизонты. За мной миллионы людей, которые не обретут вечности, пока Дебенко колеблется, осторожничает, экспериментирует. Вы слышали о таком человеке? Вольф Мейерман? Думаю, нет. Это молодой ученый, вплотную подошедший к созданию единой теории поля. Он умирает от лейкемии. Ему осталось жить полгода, год. Программа Дебенко позволит ему перенести свой разум в глубину». «Не разум», — вдруг произносит Чингис, — «иллюзию разума». «Любой разум иллюзорен». Темный дайвер даже не соизволит обернуться. «Он скопирует в виртуальный мир свой склад мышления, свои неожиданные, парадоксальные озарения, свой метод анализа данных. Да, что-то потеряет, а что-то обретет. К его услугам будет вся информация из сети. Ему достаточно будет задать вопрос, чтобы получить ответ, если ответ существует». «Это демагогия», — Чингис, кажется, тоже решил тянуть время. «Ставить на одну доску возможную пользу и реальную жизнь людей». «Не вам учить меня морали», — спокойно отвечает темный дайвер. «Хакеры, дайверы, воры-бизнесмены. Учтите, я еще беру самые явные ваши проступки. Хватит тянуть, Чингис, мне нужен файл. Я не собираюсь шутить, я получу его. Вы ведь и сами долго сомневались, не отдать ли его мне. Ну так отдайте. На одной чаше весов принятое вами решение, на другой очень вероятная смерть. Уверены, что хотите рискнуть?» «Если мы умрем, файл для тебя потерян», — возражает Чингис. «Он закрыт на 4 пароля». «Да, я знаю. Но я буду вынужден так поступить. Хотя бы для того, чтобы Дебенко стал сговорчивее. Убивать совершенно непричастных людей, чтобы доказать ему серьезность своих намерений, я не считаю возможным. А вот вы сами искали этой ситуации. Я ведь вас предупреждал». Ему никто не отвечает. Я, к примеру, занят тем, что повторяю свой стишок. «Глубина, глубина, я не твой». Не хочет она меня отпускать. Никак не желает. Хотел бы я знать, как темный дайвер это делает. Ведь тут речь уже не о контроле над виртуальным пространством. Тут скорее прямое воздействие на меня. «Вам всем есть что терять». Темный дайвер отходит к камину, протягивает руки к огню. «Погибать за идею красиво. Но стоит ли эта идея жизни? Сделаем так. Я досчитаю до 7. На цифре 7 что-то есть в его голосе. Уверенность, равнодушие, сила, что-то не дающее нам и тени надежды. Он нажмет на спуск. Я почувствую, как сердце гулко ударяет в последний раз перед тем, как остановиться. Ненадолго, на 15 минут. Я еще буду жить, чувствуя, как проваливаюсь в бесконечную пропасть. Может быть, стены огня и льда сомкнутся вокруг. Вот только не будет впереди теплого света. И полет станет вечным. И Вика, подошедшая ко мне, увидит под снятым шлемом белое мертвое лицо. «Ты подлец, дайвер!» — я слышу свой голос, но кажется, будто кто-то говорит за меня. «Ты подлец, но ты прав! Это не стоит жизни. Я готов отдать файл!» Темный дайвер кивает и улыбается. На оскорбление ему наплевать. «Ты получишь файл, это Чингис!» «Остался еще наш великий хакер!» — темный дайвер смотрит на падлу. «Ну? Не надо делать вид, будто ты всегда говорил через клавиатуру. Хорошая мысль, но я знаю, что это не так. Ты согласен с товарищами?» «Да!» — рявкает падла. «Тогда мы сделаем так». Темный дайвер берет с камина телефонную трубку, прикладывает к уху, кивает. «Я позвоню настоящему пату, который честно учит ненавистный русский язык. Ты, Чингис, попросишь его раскрыть файл и переслать в глубину. Вот сюда, на журнальный столик. Думаю, он справится». «Он не знает наших ключей, дурак», — не выдерживает Чингис. «А вы ему скажите, все по очереди. Кто закрывал файл первым?» Он говорит, уже набирая номер. «Леонид, потом я, потом падла, потом сам пад». Чингис, похоже, сдался полностью. «Прекрасно. И не надо намеков и обманов. Вдруг мальчик кинется сюда вас спасать?» Темный дайвер вслушивается и подносит трубку к лицу Чингиза.